Глава 13. Практическое занятие началось с ругани Магуты Поповича на оборотней, которые вместо заклинания изъятия жизни ударили по тренировочному макету пульсом жизни. Макет, разумеется, ожил и 10 минут на деревянных ногах бегал по аудитории, причем так быстро и ловко, что ловить его пришлось всем. Потом Огр со своим напарником по бою сломали другой макет. Преподаватель не успевал доставать из пространственной кладовой макеты. В конечном итоге плюнул и набросил на всех полок невосприятия. «Будете тренироваться друг на друге», — сказал он. «Полок уменьшил ваше воздействие на 90%, так что это совершенно безопасно. Вам сейчас главное понять принцип этого магического свойства, а отрабатывать будете потом, когда Белоборский предоставит новые макеты. А то я на вас их не напасусь». Известие о том, что тренироваться придется друг на друге, Надин привело в восторг. Она просияла, как летнее солнышко, и захлопала в ладоши. «Как интересно!» — выдохнула она. У Милан, который успел подойти и со сложенными на груди руками хмуро смотрит на происходящее, проговорил. «Не нравится мне эта затея. Опасно это заклинание. Да и Десмонд непростой у нас дружище». Надин отмахнулась. «Если ты не заметил, я чаровница, у меня тоже есть морок, причем не заблокированный, так что мы примерно в равных позициях». В этом Десмонд уверен не был, но свои домыслы оставил при себе, и когда они с Надин заняли исходные положения друг напротив друга, предупредительно поинтересовался у нее. «Ты уверена?» «Как никогда», — жаром ответила Надин, после чего первая атаковала его. Невидимая, но прекрасно ощутимая струя дымного морока потянулась от Надин к нему, подобно щупальцу. Обхватив его плечи, щупальце вытянулось вперед и стало расширяться, накрывая его коконом. Надин отлично справлялась. Будь на его месте обычный маг и отсутствовал полог, наложенный преподом, то жертва осела бы на пол с глуповатым выражением лица. Но здесь он, а не кто-то другой. И Десмонд видит, как Надин вместе с ослабленными заклинаниями изъятия выпускает сладковатый и приятный аромат, который он не спутает ни с одним другим. Губы Десмонда тронула легкая улыбка. Эта девочка и сейчас решила с ним поиграть. Что ж, вызов принят. Несмотря на заблокированные чары сверххаризмы, умение смотреть так, что у женщин подкашиваются ноги, у небаланса не скрылось, поскольку это физическая данность. Так что наследник просто немного наклонил голову и взглянул на Надин немного из-под бровей, но с улыбкой уголками губ. Брови Надин взлетели на лоб. До этого она была так сосредоточена на заклинании, что забыла. Перед ней мужчина Альп, который прекрасно знает, что делать со своей альповостью. Поток заклинаний изъятия жизни прервался. Надин сбилась, зато от неожиданности невидимое облачко сладости вокруг нее пахнуло сильнее. Десмонд, даже не скрывая наслаждения, прикрыл веки и медленно вдохнул его сладковатый мягкий запах. Затем открыл глаза, снова взглянув на Надин по-альповски, и поинтересовался. «Играешь не по правилам?» «С чего ты взял?» Попыталась выкрутиться Надин и снова сплела заклинание изъятия, но из-за сбоя теперь оно у нее не получилось. Увлекаемый интересом и закрутившейся интригой, Десмонд шагнул вперед, сократив расстояние между ними до полуметра. Он продолжил смотреть на нее глазами Верховного Альпа, который знает, что оторвать от него взгляда нельзя. О том, что должен практиковать заклинание изъятия жизни, Десмонд даже думать не хотел. Сейчас в его руках кое-что полюбопытнее, чем заклинание, с владением которым он родился. «С того», — проговорил Десмонд, немного приглушив голос и все еще улыбаясь уголками губ, — «что ты окатила меня своими чарами». «Должна же я как-то подстраховываться», — хмыкнула она. «А если я буду защищаться?» — подхватил игру Десмонд и пошел вокруг Надин, как тигр, выбирающий момент, когда напасть на и без того побежденную жертву. Надин поворачивалась следом, не давая ему оказаться за спиной. Ее пальцы заискрились зеленоватыми звездочками, что означает, она готовится к атаке не только заклинанием изъятия. «Защищаться от хрупкой и беззащитной девушки?» — С притворным испугом спросила она. Вместе с сожжением в груди Десмонда заиграло что-то еще, похожее на щекотку, и она оказалась такой приятной, что наследник продолжил, приподняв пальцы, на которых ногти превращались в когти. «Я бы не назвал тебя беззащитной», — заметил Десмонд с ухмылкой. «А зря», — сообщила Надин, и ее рука выстрелила вперед, метнув в лицо наследника облако зеленых звездочек. Перед глазами Десмонда на секунду поплыли зеленые волны, словно он упал в бесконечное море травы, которое вздымает и колышет волны. Потом снова пахнуло сладким. Этот аромат окутал Десмонда, как кокон, прикасаясь к коже мягко и нежно. Именно так Надин попыталась отвлечь его внимание от заклинания изъятия, которое выбросило следом. Оно упало на Десмонда единым покровом, но вреда не причинило. Во-первых, препод позаботился о безопасности, а во-вторых, даже если бы и не позаботился, у него достаточно сил, чтобы выдержать атаку такого заклинания. «Ха!» — победно выдохнула Надин. Вовлеченный в игру, Десмонд решил поддаться и сделать вид, что пленен и обезволен. А когда зеленые волны исчезли, и Надин с довольным видом приблизилась, чтобы насладиться победой, Десмонд крутанулся на месте. В воздух поднялся вихрь песка. Он расширился настолько, что отделил его и Надин от остальных. Пока она в растерянности крутила головой, наследник оказался за ее спиной так близко, что она это поняла и не решилась обернуться. Десмонд наклонился к ее уху и шепнул. «Ну и кто победил?» Надин охнула и все-таки обернулась, оказавшись лицом к лицу с Десмондом. Они застыли в середине песчаной воронки, стены которой такие плотные, что сквозь них ничего не видно. «Магута будет злиться, что ты сделал такую большую песчаную воронку», выдохнула чаровница, растерянно забегав взглядом по сторонам. Этот обманчиво беззащитный жест зажег в груди Десмонда не меньшее пламя, чем запах крови в ее венах, который он чувствует даже сквозь кожу. «Я могу сделать его меньше». Глядя на нее сверху вниз, с улыбкой хищника ответил Десмонд. В этот же момент воронка сузилась настолько, что им пришлось шагнуть друг к другу еще ближе. Теперь Десмонд может разглядеть темные прожилки в болотных глазах Надин, черточки на ее губах, вену, которая пульсирует на шее. Сейчас по ней кровь несется так быстро, что это может вскружить голову. Не будь он верховным альпом, он не отказал бы себе в удовольствии узнать, какая она на вкус. Они смотрели друг на друга, утопая в обоюдной магии ровно до тех пор, пока громкий голос преподавателя не вернул их на землю. «Это еще что такое? Чем это вы там занимаетесь? Немедленно прекратить!» Воронка из песка моментально рухнула, и они предстали перед Магутой Поповичем, который сложил руки на груди и сурово взирает на них. «Думаю, вам не стоит напоминать, но разного рода романтические отношения в Академии категорически запрещены», — проговорил он. «Впрочем, уверен, Надин Воронцова достаточно умная девушка, чтобы не нарушать этого правила. Тем более...» «Ладно, еще раз прогоним практическую часть заклинания. Чего стоим? Давайте-давайте, работаем». Преподаватель не закончил фразу о правилах, но все поняли, что он имел в виду, что Надин должна быть достаточно умной, чтобы не просто не нарушать правила Академии, а не делать этого именно с Десмондом. Остаток занятия прошел под строгим наблюдением препода и у Милана, который тренировался с Руфиной, но постоянно бросал неоднозначные взгляды в сторону Десмонда и Надин. Они, перестав заниматься не тем, завершили практическую часть отлично. Когда преподаватель всех отпустил, и они вышли в коридор, у Милан подошел к Надин и Десмонду с озадаченным видом. «Сегодня была очень рискованная практика, Надин», — сказал он. «Лучше бы тебе больше так не делать». На что чаровница ответила, поправляя волосы. «Я делаю, что хочу». «Понимаю», — согласился Умилан. «Но технику безопасности никто не отменял». «Да брось, Умилан, ничего опасного мы не делали», — засмеялась Надин. «Да, Дес?» По правде говоря, Десмонд не до конца понимал, что конкретно происходило на занятии. Они с Надин были так близко, что он чувствовал все процессы в ее организме. И это волновало его настолько, что угнездившееся жжение в его груди наверняка внутри превратило все в головешки. Как бы он себя вел, будь его сила в полном доступе, Десмонд ответить не мог. Тем не менее он ответил. «Мы были в безопасности». «Может, ты и был», — не унимался Умилан. «Но Надин...» «Считаешь, что я не могу за себя постоять?» — поинтересовалась она. «Или я слишком слабая для того, чтобы заниматься магией? Что ж, у нас скоро самоцветные игры. Посмотрим, что ты скажешь, когда я вылечу на своей бабочке». Глаза Умилана округлились. Он торопливо проговорил. «Я не это имел в виду, просто...» «Ну вот и посмотрим», — не дала закончить ему Надин. «Десмонд, мое условие в силе, если, конечно, раздобудешь бабочку». После того, как чаровница удалилась, сославшись на неотложные дела, Десмонд с Умиланом распрощались. По холодку, который между ними пробежал, оба поняли, что продолжать диалог не хочется. Слова Надин Десмонда злили и будоражили. Она будто нарочно раз за разом бросает ему вызов. Почему? И для чего? Понять небулансу поведения земной женщины, да еще и чаровницы, не получалось никак. Как и свое неоднозначное состояние, которое никак не хочет стабилизироваться. Чтобы хоть немного отвлечься, Десмонд отправился выполнить давно задуманный план по похищению донорской крови. В лекарской никого не оказалось, а с его скоростью Десмонду с легкостью удалось утащить несколько пакетов с кровью. Запихнув их под рубашку, он быстро направился в заброшенную часть академии. Бабочка встретила его довольным урчанием. Ластилась и подставляла голову, чтобы Десмонд ее почесал. Но голодной не выглядела. «Только не говори, что ты питаешься воздухом», — усмехнулся Верховный Альп. «Я знаю, тебе нужна кровь. Это, конечно, донорская, не весть что, но это лучше, чем ничего». Он подставил под заостренный и совсем не бабочковый хобот пакет с кровью. Та понюхала и отвернула голову. «А вы, дама, привередливая», — удивился наследник и положил пакеты на полку. «Ладно, я оставлю это здесь. Когда проголодаешься, пей. Скоро у нас с тобой будет одно дело. Ты ведь хочешь полетать?» «Жжу», — встрепенулась бабочка и привстала на лапах. Десмонд потрепал ее по мохнатой голове. «Вот и прекрасно. Только нужно будет тебя замаскировать. Никто не обрадуется, если увидит, что Агриппинус не погиб и к тому же стал бабочкой-кровопийцей». Десмонду очень хотелось на ней полетать, но пока слишком людно, и их могут заметить. Поэтому, активно поиграв с питомцем, он снова запер ее в сарае и к вечеру вернулся в комнату. У него еще есть важное дело, которое ему нужно завершить. Когда на подоконнике он обнаружил Березеля, почему-то пришло облегчение. Десмонд не понял, переживал ли он за самого эльфа или же за ингредиенты, которые он обещал достать. Но видеть соседа здесь оказалось облегчением. «Только не говори, что ты был на занятиях», — широкой улыбкой произнес эльф. «Не поверю, что ты до ночи проторчал у Кишана Ананды». «Не верь», — согласился Десмонд. «Как дела с поцелуем?» «В процессе». «Хах!» — усмехнулся Березель. «Мне даже интересно. Может, это не мое дело, но...» «Это не твое дело», — согласился наследник. «Чем можешь меня порадовать?» Эльф чему-то хмыкнул. Ему однозначно хотелось что-то то ли спросить, то ли сказать, но в итоге он шумно выдохнул и кивнул на кровать Десмонда. Там лежит холщовый мешок, распухший от содержимого. «Вот», — сказал Березель, — «все, что ты просил». Десмонд в пару шагов оказался возле кровати и, цапнув мешок, заглянул внутрь. Из темного провала на него взглянули долгожданные ингредиенты, и Верховный Альп не смог сдержать улыбку. «Отлично», — сказал он и поднял голову на эльфа. «Я знаю, что у землян принято за все расплачиваться». «Что я тебе должен?» Тот сдвинул плечами и ответил. «Ничего особенного. Я лишь хочу знать, зачем тебе это все?» Десмонд кивнул. «Обещаю, ты узнаешь». Всю ночь Десмонд провел в лаборатории, выливая в изготовленной заранее форме стеклографеном. Получилось не сразу. Сочетания элементов несколько раз выкипали, один раз прожгли столешницу, дважды Десмонда окутывал дым искажения, и его тело приобретало облик отражения в кривом зеркале. И лишь спустя несколько часов, когда он уже отчаялся получить нужный результат, сфера удалась. Она получилась идеально круглой, с гладкими внешними сторонами и кристаллической системой внутри. Как раз такой, которая подходит для удержания магического ядра. Остаток ночи наследник Небулана наполнял стеклографеном самыми замысловатыми чарами коммуникации, хитро переплетая их с чарами невидимости. В результате получилось магическое ядро, которое поддерживается за счет активности. Запустить его требуется лишь один раз. А благодаря переплетениям чар невидимости магическое ядро останется незаметным для любых поисковых артефактов. «Прекрасно», — удовлетворенно проговорил Десмонд, вытянув сферу на ладони. «Я решил вопрос изгоев. В моем мире никто не бывает одинок. И я готов поделиться с землей этим». После чего наследник довольно быстро, благодаря кипам прочитанных фолиантов, собрал слепок артефакта приложения для зеркальца «Скажи» и через магическое ядро его запустил. Оставалось только пригласить туда студентов, что он и сделал общей рассылкой по каналу зеркальца. В сообщении он написал: «Студенты Академии Парамагии, приветствую вас в закрытом сообществе под названием «Тайники». Оно не подвластно Акопас и командиру. Здесь за вами невозможно проследить. В тайниках каждый найдет свое место и никогда не будет одинок». Подпись приложения создало Десмонду самостоятельно и назвало его «Бездонный Грааль». Повисла звенящая тишина. Десмонд с тревогой уставился в зеркальце «Скажи», и его трансмагерированное сердце сжалось. Что, если никто не вступит? За окном чирикнула птица. Подул утренний ветерок, а наследник сжал пальцами зеркальце в невероятном напряжении. Сердце отсчитало несколько ударов. Тишина. Еще несколько. Снова тихо. В голове небуланского правителя мелькнуло пугающее. Его первый серьезный научно-магический труд потерпел позорный провал. Об этом ему придется молчать всю жизнь, чтобы ни одна живая душа не узнала о его падении. Когда он уже собрался в бессильном гневе швырнуть зеркальце в стену, в зеркальце курлыкнуло. Так оно подает сигнал о сообщении. Не поверив собственным ушам, наследник открыл тайники и прочел первое сообщение чата. «Лесной скиталец». «Да неужели кто-то додумался сделать нормальное приложение? Плюсую». Пока наследник хлопал ресницами в попытке осознать, что ему удалось сделать, курлыкнуло новое сообщение. «Сударыня Танго-Танго». «Так, и что это за приложение?» «Лесной скиталец». «Не читала рассылку? Сказано же, приложуха без контроля Акопас и Белоборского. Это огонь». «Капризная белка». «Она мне влетит за использование нелегального приложения?» «Важный гусь». «А кто о нем узнает? Оно же не от Академии?» Зеркальце все курлыкало и курлыкало, пока Десмонд Варгас приходил в себя от понимания, как близок он был к провалу и как прекрасно то, что ему удалось совершить. В чат вступали все новые и новые участники. Сперва Десмонд их считал, но когда количество перевалило за сотню, он сбился и решил написать обращение. Подумать, что это так волнительно, Десмонд даже не мог, ведь он множество раз выходил говорить перед тысячными толпами на великом балконе Небуланского дворца и никаких эмоций не испытывал. Судя по всему, на него так влияет пребывание на земле. Подождав еще минуту и собравшись с мыслями, Десмонд написал и отправил сообщение. «Бездонный Грааль. Видеть, как тайники наполняются жизнью — большая радость для меня. Живите и процветайте. Это место для вас». «Устойчивая табуретка». «Спасибо, кем бы ты ни был». «Горный леопард». Это лучшее, что можно увидеть с утра пораньше. Красотка Пикси. Страшно, но очень завлекательно. Поток довольных сообщений превратился в водопад, и Десмонд испытал чувство глубокого удовлетворения. Он смог собрать беспутное стадо людей в организованное сообщество. Это, конечно, не иерархия Небулана, но хотя бы какой-то порядок, где не бывает одиноких и отверженных. Он наблюдал, как быстро разросся чат. Потом, как он разделился по темам на два. Затем еще. Появились группы по интересам, при этом корневой чат остался в самой верхушке. И в него все так же можно продолжать писать. Система Зиккурата, которую он использовал по аналогии с принципом правления на его родине, сработала отлично, и наследник не сдержал улыбки. Когда он уже собрался закрыть зеркальце и отправиться отдохнуть, хотя бы немного, в тайнике пришло сообщение, и Десмонд сразу понял, кто скрывается под именем Розовая Ворона. Он четко знал. Это Надин. Розовая Ворона. И чем тут занимаются? Десмонд не удержался и написал ей в личные сообщения тайников. «А чего бы ты хотела?» «О, пишешь сразу в личку? Почему бездонный Грааль?» — спросила Розовая Ворона. «А почему Розовая Ворона?» «Справедливо. Ты один из тех, у кого нет друзей. Или так зашел посмотреть, что тут творится?» — поинтересовалась Розовая Ворона. По ответу наследник понял, что она не читала начата чата и не поняла, что бездонный Грааль — его создатель. Впрочем, скорее всего, половина студентов тоже этого не поняли. Что ж, пускай. Так даже лучше. Вряд ли Акопас и Ратмир Белобурский обрадуются, когда узнают, что он сотворил в их вотчине. Он написал: «Считай меня наблюдателем». «Зачем ты наблюдаешь?» «За всеми понемногу». «А ты здесь для чего?» «Если честно, не знаю. Но мне нравится знать, что я общаюсь там, где за мной не следит Белобурский и его компания», — ответила Розовая Ворона. «А тебе не нравится?» — поинтересовался Десмонд. «Кому понравится, когда за тобой следят? Белобурский вообще зверь. Он не дает встречаться студентам». Несмотря на то, что Надин сейчас нет видимой досягаемости, в груди Десмонда вспыхнуло привычное жжение. А когда прочел ее последнее сообщение, в груди что-то непонятно защемило. «Такое ощущение, что тебе кто-то нравится», — написал он. «Так и есть. Но если даже просто подержаться за руку и кто-то донесет, получишь такой выговор, что ужас просто», — призналась Розовая Ворона. Десмонд согласился. «Несправедливо». «Да вообще, хорошо, что появились тайники. Это прямо душно для студентов». «Ладно, бездонный Грааль, рада была поболтать. Мне пора вставать и готовиться к занятиям. До связи». Имя Розовой Вороны погасло, но Десмонд продолжал смотреть на него, а в голове его пульсировало «до связи». Надин понравилось. Они только что с ней общались через сообщество, которое он создал для всех отверженных. Но он не думал, что тайники станут мостом между ними и популярными студентами. Кажется, он сотворил нечто куда более значимое, чем предполагал. Чтобы магическое ядро никто не нашел, Десмонду пришлось засунуть стеклографеном под рубашку и немыслимо быстрыми перебежками спуститься в лунные подвалы. Там он нашел самый заброшенный угол и создал в нем пространственный карман. Швырнул его, насколько хватило сил, вдаль пятимерного пространства. После чего с помощью четырех артефактов невидимости скрыл прореху и закрыл карман. Теперь он и сам бы не нашел магическое ядро из стеклографенума. А значит, в теории, тайники будут работать вечно. Или почти. В комнату он вернулся, когда студенты уже повылезали в коридоры, и как муравьи засуетились, шныряя из двери в дверь. Березеля не оказалось, и Десмонд прилег отдохнуть на пару часов в восстановительный сон. Поспать ему удалось не больше часа, потому что засигналила шаманская сфера. Пришлось срочно выходить в тонкие миры на связь с шаманами. Новости его не порадовали. Отряд лангоморфов напал на одну из ферм недалеко от города Блавигура. и увел 5 людей. А это значительная потеря для небуланского пропитания. Пришлось отдать приказ капнуть еще несколько капель его крови в общий резервуар и взять нескольких подростков в основной прикорм. На занятие Десмонд пошел в неоднозначном расположении духа. На привычном месте, среди верхних рядов, он нашел Виолетту, которая одарила его таким взглядом, что даже не понимающий тонких намеков небуланец понял, Спротовская настроена крайне категорично. Когда Десмонд подсел к ней, Хамакракенко вскинула подбородок и демонстративно отвернулась, сделав вид, что занята пассами. Надин на занятие не пришла, и Десмонд подсел к Виолетте. «Здравствуй», — сказал он, на что Спротовская отвернулась еще дальше. «Тебя долго не было на занятиях. Как себя чувствуешь?» «Не твое дело», — огрызнулась Спротовская. «Ты мой друг, так что мое», — ответил наследник. Виолетта резко развернулась к нему, ее глаза сверкнули фиолетовым. «Да? Всего лишь друг». «Не всего лишь, а еще как», — поправил Верховный Альп. «А что ты тогда ни разу не пришел проведать своего «еще как друга»?» — съязвила Виолетта. «Я был занят», — честно ответил Десмонд. Виолетта скривилась. «Я так и думала. Конечно, занят. Только не отрицай, что занят ты был с Надин». Не поняв земной женской язвительности, Верховный Альп кивнул. «Не только с ней. У меня было много задач». На это Виолетта закатила глаза и зарычала, резко отвернувшись к парящим над партой золотистым символам, оставшимся от пассов. «Какой же ты дурак, Десмонд!» — бросила она. «Хорошо, что кто-то додумался сделать это сообщество. Хотя бы там можно пообщаться и не бояться, что тебя вот так отошьют». Речь шла о тайниках. Десмонд это сразу понял, и ему это польстило. Значит, даже для Спрутовской его сообщество стало спасением. Что ж, он правильно сделал, создав место для отверженных в этой академии. «Я рад», — сказал он. Виолетта мысли его не слышала. Она покосилась на Десмонда и спросила с недоверием. «Ты о чем?» Десмонд пояснил. «Рад, что ты нашла место, где ты больше не одинока». «Другого же не остается?» С многозначительным вздохом отозвалась Виолетта. Потом были занятия по пространственной магии у Орфея Сократиса, который сегодня особо активно зверствовал в отношении Десмонда. После того, как начались нападения на студентов, Сократис почему-то решил, что имеет право придираться к нему с особой тщательностью. На занятиях у Лимонии Двуликой было поспокойней, хотя косилась она на Десмонда не слишком приятно. И только на медитации у Кишана Ананды стало немного легче. Синекожий и 4-рукий препод всегда проявлял лояльность ко всем. От Виолетты все это время исходил неоднозначный запах. Десмонд улавливал капли привычного хамакракеновского либидо, но с большой примесью ярости и злости. А когда он предложил ей, как обычно, посидеть после занятий в саду академии, Спрутовская задрала нос и ответила. «Если ты не хочешь извиниться, то нам с тобой говорить не о чем». Десмонд вытаращил глаза. «Но за что мне извиняться?» «А ты не понимаешь?» «Абсолютно не понимаю», — честно ответил Десмонд. Спрутовская сделала несколько пассов, и в воздухе перед ней золотистыми нитями нарисовался натуральный кукиш. Он развернулся к Десмонду и покачался из стороны в сторону. Что это означает, наследник не понял и продолжил в ожидании смотреть на Хамакракенко. Та несколько секунд ждала его реакции, а когда ее не последовало, зашипела и, развернувшись, пошла к фонтану с рыбками. Десмонду не осталось больше ничего, как проводить ее непонимающим взглядом и направиться к своей бабочке, где провел остаток дня и половину ночи, летая верхом на своей питомице. Он успел внести свое имя в список участников соревнования, и теперь оно золотыми буквами сияет в воздухе у стены объявлений. Члены клуба бабочек отреагировали на это неоднородно. Оборотни презрительно морщились, девочки опасливо косились, а эльф выражал отстраненное равнодушие. Но задирать его не пытались, потому что расследование о нападениях все еще продолжается, и виновник не пойман. Официально обвинение с Десмонда сняли, но студенты все равно его опасались и сторонились. Лишь один раз Бирюк огрызнулся, ехидно поинтересовавшись, как Десмонд собирается участвовать в самоцветных играх, если у него нет бабочки. На что наследник промолчал. Раскрывать наличие Либеры он не собирался. Единственное место, где наследник мог отвести душу, — это тайники. Сообщество в зеркальце, скажи, росло. Теперь в нем обсуждали все, что запрещалось делать в официальных чатах Академии. В том числе и его. Белоголовая пантера. У меня от Варгаса мурашки. Золотая ракушка. Уверена, он и не на такое способен. Король помидорчиков. Так он же Альп. У него вроде харизма и все такое. Конь Златогриф. Да у него вся магия заблокирована. Ты че? Кто бы его пустил в академию с этой харизмой? Золотая ракушка. А может, и зря заблокирована? Веселая землеройка. С ума сошла. Не знаю, что там у него заблокировано, но когда он проходит мимо, у меня аж колени подкашиваются. Бешеный кабан. Хочешь отдаться ему прилюдно? Ха-ха-ха. Веселая землеройка. Дурак, я его боюсь до визга. Хотя... Бешеный кабан. Если хочешь, чтобы с тебя сорвали блузку, я к твоим услугам. Ха-ха-ха. Веселая землеройка. Ну ты и придурок. Кулак грома. Угомонитесь. Варгас реально опасный перец. Не знаю, что там у него заблокировано, но я видел, как он набил морду Бирюку шерсту и всей его стае. Золотая ракушка. Они сами напросились? Сверкающая Донна. Думаете, он так смог из-за магии? Кулак грома. Понятия не имею, но лучше держаться от этого кровососа подальше. Куколка-фея. Не понимаю, как Белоборский разрешил ему здесь учиться. Стальной локоть. Я слышал, что у Акопос с Небуланом типа соглашение. Типа Земля и Небулан лояльны друг другу. Куколка-фея. По-моему, это бред. Небуланцы пьют кровь людей. Это как поселить в Академию монстра. Розовая ворона. Не такой Варгас и монстр. При появлении розовой вороны в чате, Десмонд, который уселся на пол сарая, оперевшись спиной на теплый бок бабочки, встрепенулся. Знать, что о нем думает Надин, почему-то стало крайне важно для него. Тем более, что она зашла в тайники в 4 часа утра. А это значит, она следит за активностью в сообществе. Согнувшись над зеркальцем «Скажи», наследник впился взглядом в артефакт. Стальной локоть. «А чего ты его защищаешь? Он кровосос. Таким и останется». «Розовая ворона. По твоей логике, оборотней и нагов тоже надо выгонять. Они же хищники». «Золотая ракушка». «Поддерживаю. Оборотни бывают очень агрессивными». «Стальной локоть». «Да щас. Оборотни никого не трогают в стенах Академии». «Розовая ворона». «Так и Варгас никого не трогает». «Стальной локоть». «Да, конечно. А нападение?» «Розовая ворона». «С него сняли обвинение». «Стальной локоть». «По-моему, слишком рано это сделали». «Розовая ворона». «А ты у нас провидец? Зреешь истину? Может, из кафедры ясновидения? Ну давай, расскажи нам правду, умник». Сверкающая Донна. «Я с кафедры ясновидения, но я ничего про Варгаса не вижу. Он будто отгорожен завесой». Золотая ракушка. «А чтобы к нему поменьше лезли, попробуйте влезть в шкуру изгоя, тогда посмотрим, как запоете». белоголовая пантера. Можно подумать, ты знаешь, каково это? Золотая ракушка. Если и знаю, то хотя бы в тайниках всем на это плевать. Белоголовая пантера. Согласна. Но Варгас все равно очень неоднозначный. Розовая ворона. Может и так, но даже ясновидцы не знают, а вы судите как самые умные. Куколка-фея. А ты, я смотрю, прям защищаешь кровососа. Может, ты Спрутовская? Она все время с ним ошивается. Розовая ворона. Я не Спрутовская. Куколка-фея. Чем докажешь? Розовая ворона. Да ничем. Мне плевать, что вы обо мне думаете. Я все равно вас всех обставлю при необходимости. Куколка-фея. Что-то ты дерзкая. Может, поговорим в реале? Розовая ворона. Тебе это не понравится. Кулак грома. Воу-воу-воу, девочки. Спокойно. Еще вы из-за кровососа будете ругаться. Золотая ракушка. За такого кровососа можно и поругаться. Он хотя бы способен на поступки. И она не Спрутовская. Куколка-фея. Да? Откуда знаешь? Золотая ракушка. Потому что я Спрутовская. Десмонду только осталось удивленно хмыкнуть, после чего магическое ядро тайников само исправило ситуацию, и в чате засветилось системное сообщение красивой голубой вязью. Пользователи: розовая ворона, золотая ракушка и куколка-фея исключены из чата из-за нарушения анонимности и провокации на нее. В личные сообщения на зеркальцах «Скажи» им придет уведомление о смене псевдонима. После удачной смены пользователи снова смогут войти в чат под новыми именами. Помните, тайники — место, где никто не бывает одинок. Сохраняйте анонимность для поддержания теплой атмосферы сообщества. После этого в чате посыпались разочарованные сообщения. Что неудивительно, ведь все только что узнали, кто скрывается за ником. Но теперь пользователь снова анонимен, и можно только догадываться, как теперь его будут звать. То, что Спрутовская, несмотря на непонятный для него конфликт, все равно за него заступается, Десмонду польстило. Воспринял он это как знак того, что Виолетта осознала, как ценно быть другом, и как мало значит обычные коитусы с целью удовлетворения физиологических потребностей. Довольный этим открытием, Десмонд хотел написать Надин, но вспомнил, что у нее изменился ник, а вместе с этим заблокировался прежний аккаунт. Это его огорчило. Но наследник уверился, что он снова почувствует ее среди всех пользователей кратно выросшего сообщества. Так и случилось. Через 3 дня в общем чате мелькнуло имя «Сладкоголосое бестие». И в груди наследника взорвался огненный пузырь. Каким-то образом Десмонд ощущал ее, слышал и улавливал. Когда она появлялась в аудитории, у Десмонда перехватило дыхание, что его ужасно раздражало. Виолетта немного смягчилась, но косилась на Надин крайне недовольно. И наследник, чтобы не огорчать подругу, садился с Надин за парту только на занятиях, где Спрутовской не было. В остальное время он продолжал занимать стул рядом с Виолеттой. Взгляд у Спрутовской в такие моменты становился победным и немного надменным. Поцеловать она его больше не пыталась, зато чаще проявляла недовольство и капризы. Чтобы ее не беспокоить, Десмонд нашел выход. Кроме тайников, которые стали настоящим спасением для студентов от тирании Ратмира Белоборского, развернувшего настоящую охоту на сообщество, наследник продолжал общаться с Надин, когда их никто не видит. У Милана Десмонд старался обходить стороной. Этот здоровенный детина раздражал его до нельзя, особенно когда качок садился с Надин и что-то нашептывал ей на ухо во время занятий. Зато поздно вечером они с чаровницей много общались о людях, небулансах, о мироустройстве, медицине, магии. Никогда наследнику не было так легко и просто говорить с кем-то. Он даже стал забывать, что Надин — это лишь человек, в котором течет питательная жидкость для всего его племени. За всем этим наблюдал Березель. Десмонд видел, как эльф поглядывает на него на занятиях. Каким задумчивым взглядом провожает его на ночные вылазки к бабочке и утренние к Надин. Пару раз остроухий будто хотел ему что-то сказать или даже спросить. Но в последний момент опускал глаза к страницам фолианта и делал вид, что погружен в чтение. В такой необычной, напряженной, но крайне увлекательной атмосфере прошел год обучения, за который произошло еще несколько нападений на студентов. Комендантский час ужесточили, а половину факультативов отменили до выяснения. Зато Десмонд за это время подготовился к самоцветным играм так, что мог летать на Либере, не держась руками. Что приблизило его к поцелую с Надин максимально. Может, когда это случится, жжение в его груди уйдет, потому что оно выжгло в пепел почти все, что там находится.